Глава 15. Владислав Громов. «Налей еще вина, мой венценосный брат. Смотри, восходит полная луна. В бокале плещет влага хмельного серебра. Один глоток, и нам пора. Умчаться в вихре по дороге сна. По дороге сна, пришпорь коня. Здесь трава сверкнула сталью, кровью алый цвет на конце клинка. Это для тебя и для меня. Два клинка. Для тех, что стали призраками ветра на века. Мельница. Дорога сна. Сон. Мне снился сон. Хотя по яркости восприятия он мало отличался от реальности. Я парил в невесомости. Вокруг, куда ни кинь взгляд, нависали громады планет. Перемигивались сияющие звезды. Здесь невозможно было определить, где верх или низ. Тут ощущалось присутствие жизни, странной по своей природе, но жизни. Казалось, сама Вселенная дышала, но каждый вздох давался ей с трудом. Она была серьезно больна. Я четко видел источник ее болезни. Огромный сгусток тьмы, подобно раковой опухоли, раскинул свои щупальцы-метастазы далеко вокруг себя, с жадностью пожирая все новые и новые участки Вселенной. И с каждым ее движением, каждым вздохом их становилось все больше и больше. «Любуешься?» — раздался голос позади меня. От неожиданности я вздрогнул и повернулся на говорившего. «Деда!» — закричал я, бросаясь обнимать моего старого учителя. «Я думал, что тебя больше никогда не увижу!» Вцепившись в него и боясь отпустить, забормотал я, стараясь скрыть слезы и дрожь в голосе. «Да как же не увидишь!» — усмехнулся он, ободряюще похлопывая меня по спине. Но и его голос подозрительно дрожал. «Мы же одной крови. Ее силу никому не перебить. Я всегда слежу за тобой, за тем, что ты делаешь. Не все мне нравится, но такова жизнь, внучок. И что ты думаешь об этом?» Он обвел рукой вокруг себя. «Страшно», — честно признался я, оглядываясь. «Страшно», — вздохнув, согласился он. «Вселенная умирает. Каждый миг приближает ее к концу. Каждый из нас своим действием или бездействием приближает ее конец. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но все делают одно и то же. Дают возможность тьме уничтожать миры. И что же с этим делать, деда?» — потрясенно спросил я, осознавая масштаб беды. «Как что? Играть, конечно!» — с хитрой улыбкой ответил он. «Я предпочитаю шахматы. Сразимся?» «Шахматы?» — удивленно переспросил я. «Конечно! Это игра полководцев и мудрых правителей. Она учит многому, и уметь играть в нее должен каждый. Чур я за черных!» Перед нами возникла огромная шахматная доска с фигурами. Вот только их было намного больше, чем при обычной игре. Причем она была трехмерной, и от количества клеток просто разбегались глаза. «Ну давай, твой ход!» — поторопил меня наставник. «Только помни, первый ход всегда очень важен. Он покажет противнику, какую игру ты собираешься ему навязать. Поэтому тщательно взвешивай свои действия и начинай». Потянувшись сперва рукой к пешке, я тут же поспешно отдернул ее. На доске больше не было фигур. Вместо них на моей стороне доски были планеты, полные жизни, светившиеся ярким белым светом. Напротив разместились черные безжизненные, от которых ощутимо тянуло смертью. Те, которыми играл деда. «Это что?» – ошарашенно смотрел я на планеты. Присмотревшись, я даже смог разглядеть миллионы существ, что жили своей жизнью. Их радости и горести, их эмоции. Разные миры под разным небом. Они были живы. «А ты как думаешь?» – прервал мое задумчивое созерцание дед. «Ты делаешь ход, я ответный. При этом кто-то умрет, а кто-то оживет. Не бывает жизни без смерти и наоборот. Я не буду играть в такую игру», — набычился я. «Тогда я съем твою планету», — И по правилам у меня останется еще один ход вне очереди. Значит, я съем две. Не пожертвуешь одной, потеряешь две. Пространство для маневра останется меньше, а значит, и шансы победить уменьшатся. У тебя ведь, по сути, выбора-то и нет. Ты давно уже в игре, просто не осознаешь этого. Вот недавно планету спас. Думаешь, твой ход остался без последствий? Полагаешь, тьма смирилась с потерей того, что считала своим? И она сделала свой ход. А вот какой, не скажу. Сам поймешь позже. Так что решайся быстрее, иначе ход перейдет ко мне. Сумеешь победить меня? Все существа, что погибли ранее, оживут. В мертвые миры вернется жизнь. Проиграешь? Все, что ты видишь, умрет. Да как ты можешь заставлять меня пожертвовать миллионами жизней? Не просто миллионами. Миллиардами. Не одной планетой, а тысячами. Чтобы спасти весь организм, иногда необходимо жертвовать зараженным органом. Да, это больно. Да, без него тебе, возможно, будет тяжело. Но зато выживет весь организм. Тебе ли не знать об этом? Я к этому не готов! Заорал я, в гневе вскакивая с места. Почему я должен делать выбор? Кому жить, а кому умереть? Кто так решил? За все надо платить. За власть, за могущество, за спокойную жизнь. Даже не свою, а своих близких. Все имеет цену. И почему не ты? Кому на плечи ты готов переложить этот груз? Можешь назвать имя? Перестань быть тряпкой. Возьми себя в руки и делай ход, Владислав. Ты не дед, сказал я, пристально глядя на него и трясясь от злости. Он бы никогда не поставил меня перед таким выбором. А я этого и не говорил. И вообще ты слишком медленно растешь. Ведающие ошиблись. Надо тебя немного подтолкнуть. Глупый маленький бог, захохотал он и внезапно заклубился тьмой. Из него выстрелили черные щупальца, что рванули ко мне со страшной скоростью. В ответ я на грани потери сознания от ускорения создал молнию огромной силы, что разнесла клубящуюся тьму на лоскуты. Но перед этим ее нити достигли меня, пробив защиту и войдя глубоко в тело. Под непрекращающийся раскатистый хохот я очнулся, и тут же меня скрутило от боли, а изо рта хлынул поток крови. Катаясь по поляне, я пытался процарапать пальцами себе грудь, внутри которой будто бушевал океан кислоты, разъедая меня изнутри. Бесконтрольный эфир, что вырывался из меня, породил страшное торнадо, в эпицентре которого был я. Закручиваясь в спирали, он разрастался, сметая все на своем пути, а мое сознание практически погасло. Я уже не катался по земле, а просто лежал, тихо скуля от боли. И, казалось, начал умирать. Все внутренности мои были перемолоты в кашу, и попытка сосредоточиться хоть на чем-то, чтобы удержать угасающее сознание, тупо проваливалась в пустоту. За счет чего я еще сопротивлялся смерти, я не знал, но то, что с такими ранами я все равно не жилец, знал точно. Вскоре сознание все же оставило меня, и я погрузился в блаженную тьму, милосердно избавившую меня от страданий. Не знаю, сколько времени прошло, час, два, может, сутки, но, наконец, сознание стало возвращаться ко мне. Сильнейшая боль продолжала терзать мое тело, но я будто привык к ней, приспособился. По крайней мере, я уже мог мыслить. И сразу же попытался направить эфир на свое исцеление, после чего вновь потерял сознание от особенно яркой вспышки боли. Следующее мое пробуждение было не в пример легче предыдущего. По крайней мере, острой боли я уже не испытывал, да и тело вроде бы пришло в норму. Быстро прогнав по нему эфир, я понял, что повреждений не осталось. Резко сев, я погрузился во внутренний мир, пытаясь понять масштаб разрушений. Как ни странно, я их не обнаружил. Вот только внутренний мир кардинально изменился. Темное мрачное небо с изредка пробегающими по нему всполохами ослепительных молний. Сильный порывистый ветер, что леденил душу. Вместо спокойного источника вокруг было черное бушующее море. Вместо скромного пляжа — береговая коса с торчащими из воды, подобно зубам неведомого чудища, скалами. Вместо маленького домика посередине острова возвышался мрачный замок, окрашенный в темные тона. А волки... Блять, я чуть не обгадился, когда их увидел. Огромные звери, заключенные в шерстяную броню. Каждый волосок, который отливал серебром. Горящие красным глаза, которые исходили дымкой. И оскаленные пасти, полные белоснежных клыков. Их рык, казалось, сотрясал сам мир. А поступь была тяжелой и неотвратимой, как у самой смерти. Подлетев ко мне, они пристально всмотрелись в меня. А потом, привычно расположившись по бокам, внезапно завыли. От этого воя у меня мурашки пошли по коже, а источник покрылся крупными волнами. Душа Вали, вылетев из замка, приблизилась ко мне и опустилась на одно колено. Она была одета в отливающие тьмой доспехи, полностью закрывающие тело, а за спиной торчали рукояти мечей. Свободной оставалась лишь голова, волосы на которой были заплетены в тугую косу. «Владыка», — произнесла она, — «я тут и готова служить». «Это что, блядь, тут происходит?» Не выдержав, заорал я. «Это мой мир! Схера ли такие изменения? А ну, вернуть все обратно!» Чудовищным усилием воли я стал пытаться возвратить все, как было. Но мой мир будто мне сопротивлялся. Казалось, ему понравились изменения, и он совершенно не желал что-либо менять. От огромной нагрузки я стал терять стабильность, и меня выкинуло обратно в мир живых. Обессиленно лежа на земле, я тяжело дышал, чувствуя мертвящий холод в груди, и бездумно смотрел в небо. То, что со мной произошло, не лезло ни в какие рамки. Кто был этот старик? Что за тьма запустила в меня свои щупальца, что так покорежили и изменили мой внутренний мир? И Валя, она вспомнила себя или нет? И почему она так ко мне обратилась? Правда, вылетая обратно, я увидел, как во внутреннем мире опять засияло солнце, и источник заискрился веселыми красками. Возвращаться туда сию минуту было просто опасно. Силы, что бушевали во мне, были нестабильны. И применять сейчас эфир я даже не рискнул бы. А еще я вспомнил все. Все смерти и перерождения, что происходили в сумеречном мире. Искра костра Творца, что надежно поселилась у меня в душе, немного окрепла, даря знания истинного пути. С этим надо было еще разобраться. Ведь едва я попытался заглянуть в нее, как меня уже в который раз скрутило от боли. Но главное... Я теперь знал, зачем я в этом мире и что ищу. «Это что тут произошло?» Спросила Аштар, как всегда незаметно появляясь передо мной. Хотя это ей казалось, что незаметно. Теперь я четко видел все в эфирном зрении. Серый мир навсегда отложил отпечаток на мою душу, и от его взгляда было невозможно скрыться. Именно поэтому я и атаковал сразу, без раздумий. Черный клубок, что таился внутри девушки, не давал мне другого выбора. Душа мелкой богини была практически сожрана, и я мог бы попытаться ее спасти. Вот только сначала надо было избавиться от грязи. И хотя эфир внутри меня еще не пришел в норму, иного выхода не было. Аштар явно не ожидала нападения и успела лишь сотворить что-то вроде щита, как повисло в воздухе, удерживаемое мной. А я уже, скользнув по эфиру вглубь нее, старательно пеленал оглушенного пожирателя, попутно обрубая темные нити, что пронизывали буквально все ее существо. «Сука!» Буквально трясся я от ненависти, видя, что эта тварь сотворила с бедной девчонкой. Она действительно была богиней. Богиней уже из давно мертвого мира. Источник ее был огромен, но он был мутный, грязно-черного цвета. От него так и разило тухлятиной, словно от гиблого болота. Содрогаясь от омерзения, я продолжал чистить ее организм, стараясь не отвлекаться на слабость, что все больше меня одолевало. Грубо обрывая нити тьмы, я выжигал черноту и раз за разом вскрывал клубки черного гноя, захватившие тело. Завершил все я это яркой вспышкой, уничтожая пришельца изнутри. С обычным человеком я бы такое проделывать не рискнул, но тут все-таки богиня, обладающая бешеной регенерацией. Думаю, выживет, а со временем и душа ее восстановится, избавившись от паразита. Опустив бессознательное тело девушки на землю, я, тяжело дыша, привалился рядом. Опять я весь в крови, в какой-то липкой гадости. Надо срочно помыться, иначе сдохну от вони собственного тела. С кряхтением я, поднявшись, похромал к ручейку, но не обнаружил его и крепко задумался, впервые обратив внимание на те разрушения, что были делом моих рук. Надеясь, что до озера я не достал, я потопал туда пешком, потому как сил лететь уже не было. Мелькнула мысль сначала немного прийти в себя, а уж потом привести себя в порядок, но я ее спешно отбросил. Брезгливость заглушала голос разума, и я топал через лес по известному маршруту. Благо, идти было недалеко. Смыв с себя кровь и грязь, прополоскав одежду в воде, я растянулся на берегу. Двигаться совершенно не хотелось. Мысли все время возвращались то к существу, с которым я столкнулся во сне, то к Аштар. Со второй все было более-менее ясно. История ее мира не особо отличалась от моего. Но в отличие от них, мы выстояли, а они нет. Во время чистки я смог считать поверхностные воспоминания богини, и мне многое стало понятнее. Она, так же как и я, искала посох, который нужен был пожирателям для свободного проникновения в миры. Но этот мир... Не зря Лич выбрал именно его для хранения артефакта такой силы. Я-то не обратил на это внимания. Но в этом мире сам воздух был ядовит для любого пришельца. Обычный человек в нем просто бы не выжил. Даже сильнейшие из архимагов смогли бы тут пробыть не более минуты. Эфир этого мира был подобен кислоте для любого, кто попытался бы им воспользоваться. Лишь обладающие божественной искрой Творца могли беспрепятственно находиться здесь. Именно поэтому пожиратели и не уничтожили до конца душу девушки. Без нее тело бы сразу погибло. Но их многолетние поиски не увенчались успехом. Частично разрушив душу, они лишились возможности чувствовать тонкие колебания эфира, благодаря которым можно было найти артефакт. Мое появление стало для них подарком. Соблазнить, в момент соития захватить тело, не разрушая душу, вычислить артефакт, и все, дело в шляпе. Они в шоколаде, а мы? Мы тоже все в коричневом, но пахнем иначе. Тем более, за ее божественной сущностью я не мог почувствовать затаившегося пожирателя, а значит, и удар можно было нанести в любой момент. К счастью, их план не сработал, и теперь доступ в этот мир для них закрыт навсегда. Ну, или пока они вновь не захватят очередного бога. А сделать это, по понятным причинам, было практически невозможно. А с учетом того, что артефакт я все равно найду, и тут ни при каких обстоятельствах не оставлю, вся их затея провалилась. А прийти за ним ко мне не рискнут. Сил у них нет таких на земле. Пока держатся старые боги, им не открыть дороги в наш мир. Так что тут было все более-менее ясно. Но вот сон, который не сон. Кем был этот старик? Явно не моим учителем. Его удар был страшен, и с его последствиями мне еще предстояло разбираться. Но то, что я стал сильнее, не вызвало сомнений. Вернувшаяся память о пройденном испытании расставила все по своим местам. Я пока плохо осознавал, насколько изменился. Но то, что изменения были, ощущалось сразу. «Это было страшно», — раздался тихий голос рядом со мной. Элли, бережно приподняв мою голову, положила ее к себе на колени и стала мягко перебирать волосы. Каждое ее прикосновение несло в себе легкий заряд эфира, что будто током пробивал мое тело. Источник, что бушевал во мне, стал успокаиваться, будто щенок под долгожданным ласковым прикосновением. «Я никогда не видела такого сильного удара. Кто ты, Владислав? Юный бог? Или простой смертный, обретший силу, равную силе Творца? А может, ты не человек вовсе, а существо, что несет смерть всему живому? Ответь мне, потому что мне очень страшно». На мое лицо упали соленые капли, хотя небо было ясным и безоблачным. Они покатились по щеке, обжигая будто кислотой. «Не знаю, малышка», — грустно ответил я. «Иногда я напоминаю себе батарейку, которую накачают энергией, и смотрят, сколько ее в меня может поместиться и насколько хватит заряда, а потом, наигравшись, выкинут за ненадобностью». «Но это несправедливо». «Это жизнь», — улыбнулся я, поднявшись и одевая чистую одежду, что почти высохла. «А теперь пойдем. Найдем уже этот артефакт и вернемся домой. Нас заждались». «А что будет с молодой богиней?» — спросила она. «Ничего не будет», — пожал плечами я. «Забрать ее в свой мир я не могу. Слишком слабый эфирный фон в нем по сравнению с этим местом. Там она сейчас просто умрет. Оставлю ее здесь, заключу в силовой саркофаг, что будет отпугивать диких животных, и запитаю его на местный эфир. Пройдут века, прежде чем она сможет ожить самостоятельно. А может, какой-нибудь молодой бог в рассвете сил однажды наведается сюда и разбудит прекрасную богиню нежным поцелуем». «И будут они жить долго и счастливо?» — глотая слезы, спросила маленькая элементаль. «Конечно». С трудом подбирая слова и сглатывая подступивший к горлу ком, подтвердил я. «Иначе и быть не может». Добравшись до поляны, где все так же беспробудно спала Аштар, Элли взмахнула рукой, и с моих глаз будто убрали пелену. Прямо перед моим носом открылась пещера, но она была какой-то странной. Легкая дымка, окутывающая ее, делала нереальным само ее существование. Она будто находилась в двух мирах одновременно, и в то же время войти в нее не получилось бы, не зная, как именно она спрятана. «Иди, мне туда нельзя», — подтолкнула Элли меня в спину. Настороженно шагнув внутрь, я увидел, что пещера была совсем маленькой. Чистый, ровный пол из камня, мрачные своды в высоту 1.3 метра, а в центре стоял постамент, на котором лежало простое колечко, отливающее серебром. Просканировав пещерку на предмет ловушек, я хоть и с опаской, все-таки приблизился к кольцу и постарался взять его. Но не тут-то было. Его будто приклеили к камню, и все мои попытки хотя бы сдвинуть его с места ни к чему не привели. Провозившись минут 20, я, так ничего и не добившись, стал пристально рассматривать кольцо. То, что это пространственный артефакт, я догадался давно. Именно в него Лич и запихнул все свои сокровища. «Так, стоп! Вот я идиот! Сокровища! Их же было до хрена! А артефакт может сохранять всю тяжесть, что в него напихали, сжимая лишь объем. То есть данное кольцо весит несколько тонн, как минимум. Но Лич с легкостью носил его. Значит, требуется привязка». Положив руку на кольцо, я пустил через нее эфир, стараясь мягко заполнить им артефакт. В какой-то момент он стал менять свой цвет, и я почувствовал незримую связь, что образовалась между нами. Кольцо будто вспоминало своего прежнего хозяина, чью жизнь и смерть я прожил, и, почувствовав что-то родное, само прыгнуло мне в руку, удобно устроившись на пальце и сменив свой цвет на золотой. Миг. И затуманившись, оно приняло форму печатки с гербом Громовых. Не став рассматривать, что у него внутри, это дело неспешное, я вышел из пещеры и вздохнул воздух полной грудью. Внезапно меня посетила отличнейшая мысль. Эта пещера идеально подходила для сна юной богини. Чужой до нее точно не сможет добраться. Элли внимательно на меня посмотрела и перевела взгляд на Аштар. Та спала тихим, спокойным сном. Ее лицо, будто высеченное из мрамора, было холодным и безжизненным, и лишь алые губы, на которых застыла легкая улыбка, да слегка вздымающаяся грудь, говорили, что она жива. Подняв ее на руки, я занес ее в пещеру и, создав мягкую кровать, осторожно уложил ее на нее. Глядя в ее закрытые глаза, мое сердце кольнуло болью. Нет, я не обманывал себя. Пройдут века, прежде чем она сможет ожить. Возможно, к тому времени, если мы проиграем, Вселенная закончит свое существование. Но эта планета и богиня из погибшего мира будут жить. Ибо сюда нет хода тьме и пожирателям. «Спи спокойно, прекрасная Аштар», — тихо произнес я, смахивая непрошенную слезу. «Пусть сон твой будет легок, а пробуждение прекрасным. Быть может, мы еще встретимся и сможем поговорить». Нежно прикоснувшись губами к ее лбу, я вышел из пещеры. Повинуясь мне, эфир взревел, окутывая пещеру незримым коконом. И вновь, как и тысячи лет назад, она мягко растворилась в сиянии, чтобы опять стать незримой для всех. «Мы сюда еще когда-нибудь вернемся?» — спросила Элли, беря меня за руку. «Не знаю, малышка», — задумчиво ответил я. «Но обязательно постараемся это сделать. Ведь это наш с тобой мир, и мы здесь дома. А теперь нам пора возвращаться. Нас уже заждались». Не став пользоваться сумеречным эфиром, я привычно открыл портал в поместье и шагнул в него, крепко держа нервничающую элементаль за руку. Нас ждал дом. Короткий отпуск подошел к концу. Глядя вслед ушедшим в свой мир, лицо пожилого мужчины осветилось доброй улыбкой родителя, чьи дети позволили ему заслуженно гордиться ими. Развернувшись, он пошел прочь, по пути тая, пока не исчез полностью. И вновь на поляне стало тихо, как и тысячи лет назад. И лишь тонкие стебельки травы распрямились и изо всех сил стянулись к яркому солнцу, восстанавливая разрушенную землю.